Не может быть. Рассказ написан в 2017 году. Я навсегда запомнил, как художественный руководитель нашего актерского курса, профессор Всеволод Порфирьевич Остальский, учил нас правильно воспринимать события на сцене. «Ребятки, — говорил он, — события в любом эпизоде определяются драматургом и режиссером. А как же нам, актерам, верно воспринимать это событие? К примеру, вам сообщают, что ваш дом сгорел. Это событие? Событие. Как это сыграть? Первое — это оценка. Нужно оценить события так, чтобы зритель понял степень важности происшедшего именно для вас. А вдруг вы сами подожгли его? А вдруг там все ваши деньги? А вдруг там собака любимая? Или не собака, а просто любимая? А вдруг вы еще не решили, кого вы любите больше? Любимую собаку или любимую любимую? Итак, оценка. Сначала скажите себе спасительное «Не может быть!» И оценка родится сама собой и будет органичной. Про остальное я вам расскажу позже, а сейчас запомните главное. Это волшебная фраза «Не может быть!» Скажите ее себе, и дальше организм сам все правильно сыграет. Много лет прошло с тех пор, но сотни, тысячи раз убеждался я на сцене и в кадре в правоте и глобальности этой формулировки. А вот недавно убедился и в жизни. Этим летом, после того, как отметил свои 60, полетел я в Одессу на несколько дней. Проведать маму, навестить могилу отца на втором православном кладбище, повидаться с теми, кто захочет со мной повидаться, и с теми, с кем захочу повидаться я. Границу прошел легко, хотя и волновался. Милая девчонка на паспортном контроле сказала мне, «В списках вас, слава Богу, нет. А даже если бы и были, мы бы вас в хорошую комнату поместили с кондиционером и телевизором, покормили бы вас, да и отправили бы обратно. Ой, добро пожаловать в Одессу». Таксист, который вез меня из аэропорта, не по-одесски долго молчал. Уже когда подъехали к 12-й станции Большого Фонтана, он сказал, «Зря вы шифруетесь. Очки в пол лица, шляпа. Я вас сразу узнал. Я вас тоже». «Да ладно! А кто я?» «Вы? Таксист». Он рассмеялся. Деньги отказался брать наотрез. «Обижусь надолго». И взял с меня слово, что я позвоню ему перед обратной дорогой. На прощание дал визитку с телефоном. На даче меня ждал обед. Меню я продиктовал за неделю до приезда. Во-первых, брынза. Обязательно брынза. Овечья выдержанная и коровья молодая. В Москве сейчас брынза только белорусская и сербская. Нет, это не брынза, это не то. Во-вторых, одесская килечка. Здесь ее называют тюлькой. Малосольная, с лучком и подсолнечным нерафинированным маслицем. В-третьих, жареные биточки из нее же. В-четвертых, кровяная домашняя колбаска. И в-пятых, маринованный сладкий красный перчик. Все. Эта продуктовая корзинка всегда возвращала меня в мое вкусное детство. И вся моя взрослая жизнь, эти провальные попытки держать себя в форме и перманентно худеть, то есть питаться невкусно, всегда терпели крах во время моих кратких визитов в Одессу. Я старался никуда не выходить с дачи, и все поднакопившиеся бытовые проблемы моих стариков решал по телефону и через интернет. Один только раз вместе с моим другом поехали на его машине на книжный рынок обменять деньги. Там, в самом начале книжки, частники конвертируют любую валюту, которая в ходу. Я остался в машине. Мой товарищ вернулся через 5 минут с местной гривной. «Как меняют?» — спросил я. «Охотно», — ответил он. Мы уже собирались отъехать, когда рядом с моим окном остановилась пожилая полная женщина, улыбнулась и сказала: «Здравствуй, Юа. Я не люблю, когда мне тыкают незнакомые люди. Они как бы дают понять, что я свой в доску, почти член их семьи, много лет живущий в волшебном ящике в их квартире». «Здравствуйте», — подчеркнуто на «вы», — ответил я. «Юра, это я, Ира». Она опять улыбнулась. У нее была мягкая грассирующая «Р» и какой-то вроде бы знакомый голос. «Какая Ира?» — задал я уточняющий вопрос. «Задорожная». «Не может быть!» Загорелось в моем мозгу огромными неоновыми заглавными буквами. «Не может быть!» — это не три слова, а одно. И даже если бы я не был учеником Всеволода Порфирьевича и носителем его теории о восприятии события, то такое событие можно было воспринять только так. «Не может быть! Ира Задорожная! Твою мать! Неужели это пожилая толстая тетка? Ирочка Задорожная, в которую были влюблены пацаны всех трех десятых классов нашей школы, и я в их числе? Неужели это из-за нее я когда-то до крови подрался с одним дебилом, который назвал ее картавой? Неужели это назло ей? На выпускном я целовался с одноклассницей Маринкой, а потом муж этой Маринки, офицер, гнобил ее за это всю жизнь. И каждый раз, когда меня показывали по телеку, напивался и грозился убить сначала меня, потом ее, а после застрелиться из стабельного Макарова. Прошло столько лет. Маринка с ее офицером в отставке постарели, у них появились внуки, но все равно, когда я уже совсем седой появлялся на экране, он по-прежнему грозился всех порешить. Только не из стабельного, а уже из наградного пистолета. Говорят, что теперь, когда на Украине прекратили трансляцию российских каналов, он наконец-то успокоился. «Неужели это Ира Задорожная, с которой я часами говорил по телефону из соседнего от нее дома, как ревнивый муж из командировки, а потом приходил в школу и делал вид, что мы не знакомы, ни разу не заговорил при встрече, ни разу! Неужели это та самая Ира Задорожная, которую я забыл уже через неделю после поступления в институт и с тех пор ни разу не видел? Ира Задорожная! Не может быть!» Ира прервала мое затянувшееся «не может быть» вопросом. «Юа, так ты меня узнал?» «Ну, конечно! Ты же сказала, что ты Ира!» Это был не самый корректный ответ. «Ну да, ну да. Как дела у тебя? Как мама?» «Ну, спасибо, слава богу, все в порядке». Я вдруг резко посмотрел на часы, схватился за голову и набросился на своего товарища, который сидел за рулем. «Алик, ну что ж ты мне не напомнил часы перевести с московского на местное время? Мы же опоздаем. Вообще-то это означало «выручай». А он ответил: «Ты че, Юрик? У нас с вами время одинаковое. Пока». «Да? А, да. А че же это я? А, да, да. А, ну, ну, ну, да, да, да, да». Ира Задорожная внимательно посмотрела на меня и сказала: «Вот мы с тобой и поговорили первый раз в жизни, не по телефону». И улыбнулась. Она всегда была самой умной девочкой в классе. «Но я побежала. Мне сегодня на поезд. Через год будет юбилей нашего выпуска. Ты приедешь?» «А, конечно, обязательно. Ну, пока. Маме поклон. Спасибо, до свидания». И она пошла. Она понимала, что мы смотрим ей вслед. Слава богу, она не побежала в припрыжку, как делала это 45 лет назад, чтобы подразнить меня, а шла спокойно и с достоинством. А то бы я не пережил. Так что обошлось без трагикомедии. «Да», — сказал Алик, — «ужасы нашего городка. Пипец! Это просто пипец! Сегодня ты сыграл не лучшую свою роль. А помнишь, как ты по ней сох? Задолбал меня стихами про нее». «Алик», — сказал я после того, как мы молча проехали минут 10, — «я, кажется, только сейчас понял, сколько мне лет. Мы же изнутри своей оболочки абсолютно не осознаем свой возраст. Это ужасно. Самое глупое и нелепое – это вести себя, как будто тебе 30. Все время думать о том, что ты молодой, и есть первый признак старости. Ведь она моя ровесница. Значит, в ее глазах я выгляжу так же, как она в моих. Алик, я плохо выгляжу? Нет, выглядишь ты лучше, чем она. Но она проживет дольше. Пошел ты. И мы заржали. На прощание, после всех моих сентенций, я дал Алику пару щелбанов, а он мне саечку за испуг. Расстались в соответствии с возрастом. А вечером на даче меня опять называли сынок. Кормили всем, что я люблю с детства. Я снова быстро забыл, что мне 60. Перед отъездом я позвонил таксисту, который оставил мне визитку. Сказал, что поеду только за деньги, за спасибо не хочу. Мама и мой отчим, в прошлом коммунисты и начальники, долго крестили мою спину, удаляющуюся в узком дачном переулке. Каждый раз прощаются, как в последний. Я поэтому и не оборачиваюсь никогда. А таксист опять почти всю дорогу молчал. И уже перед самым аэропортом вдруг сказал: «Вот так, Юрий Николаевич, вот так. Включишь телевизор – есть война. Выключишь телевизор – нет войны». Я летел в Москву с пересадкой в Минске. Теперь только так. В полете я думал: все это, все, и я в своих черных очках, и в надвинутой на брови для неузнаваемости бейсболке, и этот паспортный контроль, и мой друг детства Алекс, с которым мы общаемся на условии не говорить о политике, и эти одинаковые вопросы по обе стороны границы: ну как там у вас? Очень плохо. И мои 60 лет, и эта Ирочка Задорожная. Все это действительно умещается в одной короткой фразе: «Не может быть».